Герти прогуляла детский сад. Она прикинулась, что больна, и сторож отвез ее домой, где можно было без помех всласть наиграться со страшилищем. А то Эллиот присвоил его себе и не позволяет с ним играть. Девочка принялась складывать в тележку игрушки, которые, на ее взгляд, должны были прийтись уродцу по вкусу. Вот бы он навсегда остался у них в доме и женился на мамочке. Она проволокла тележку по коридору в комнату Эллиота, открыла дверь чулана и втиснулась с ней внутрь. Монстр посмотрел на Герти и закатил глаза. Герти счастливо захихикала и уселась рядом. «Ты ведь большая игрушка, да, монстрик?» — спросила она, оглядывая чудище с головы до ног. «А если небольшая игрушка, то кто?» Инопланетянин забился в угол, вид у него был испуганный. Девочка же, наоборот, перестала бояться, потому что ночью ей приснилось, будто страшило, повел ее гулять по звездам далеко-далеко. Он держал ее за руку и показывал чудесные цветы, а необыкновенные птички пели и садились ему на голову, и вокруг разливался удивительно мягкий свет. Теперь девочка сама взяла его за руку. «Не бойся, монстрик», — сказала она, — «это как во сне». Она погладила его по руке, как гладила Гарви. «Мы с Эллиотом позаботимся о тебе, так что не беспокойся, хоть ты и большая игрушка. Здесь в тележке мои куклы, видишь? Смотри, какие у них красивые прически. А вот у тебя совсем нет волос. Ты это знаешь?» Инопланетянин смотрел на щебетавшую девочку и думал, что хотя общество ребенка и более приятно, нежели, скажем, общество собаки, но способны ли такие дети помочь? Да, они могут его спрятать на какое-то время, но он остро нуждается в совершенных технических устройствах, а не в тележке с куклами. «А это моя скалка. А вот мой фермерский наряд, правда красивый. А это моя... Скажи правильно. Ты знаешь такую игру?» Длинные пальцы древнего странника обвелись вокруг блестящей прямоугольной коробки. Внезапно он насторожился, а сердце фонарик затрепетало. «Она учит правильно говорить и писать», — поведала Герти. «Вот смотри». Она нажала кнопку, на которой была буква «А». Устройство заговорило мужским голосом. «А», — произнесло оно. Герти нажала кнопку с буквой «Б». «Б», — сказал голос. Старый ученый надавил кнопку «М» и услышал «М». «Теперь внимание», — предупредила девочка, нажимая на кнопку «Старт». Коробка заговорила. «Скажи правильно, механик». Герти взялась поочередно нажимать на кнопки, но, судя по всему, была пока не в ладах с орфографией. Устройство сказало: «Нет, неправильно. Попробуй еще раз». Вторая попытка оказалась не лучше. Голос неодобрительно изрек: «Это неправильно. Правильнее будет механик». Глаза инопланетянина загорелись. Прибор научит его говорить на их языке. Это хорошо. Но куда важнее, несоизмеримо важнее то, что прибор этот — компьютер. Его телепатический щуп уже проник внутрь устройства, исследуя микропроцессор, синтезатор речи и ячейки памяти. «Эй, ты не заболел?» Герти прикоснулась к старому ботанику, руки которого заметно дрожали. Он кивнул ребенку, не спуская глаз с драгоценного прибора. Мозг лихорадочно работал, перебирая варианты, отыскивая альтернативы, анализируя прямые и обходные пути к спасению, зародившиеся благодаря крохотной коробочке. Герти усердно нажимала на кнопки. «Скажи правильно, досада», — произнес голос. Известный в галактических кругах ученый смотрел на девочку, наблюдая, как та коверкает очередное слово и дожидаясь, пока ей надоест игра. «Ну вот», — сказала Герти, наигравшись вдосталь, — «Хватит с вас на сегодня, мистер Монстр. Но я еще вернусь». Девочка ускакала прочь. Ученый положил коробочку на колени, перевернул ее и снял заднюю крышку. Чудо из чудес! Цепенея от восторга, он погладил микросхемы. Вот главная деталь для передатчика. С хрустом он сживал печенье и принялся за работу. Пристальному взору открылась схема «Скажи правильно». В следующий миг инопланетянин был уже посвящен во все тайны прибора. Процессы, методы накопления информации — детская забава для старого космопроходца. Он ас по компьютерам. Но занятно, право, что этот разговаривает. «Скажи правильно, механик!» Раскрыл ушной клапан, он напряженно прислушивался к голосу устройства, быстро схватывая основные фонемы и вникая в структуру языка. «Скажи правильно, досада!» Сложнейшие механизмы головного мозга астроботаника напряженно работали, накапливая, анализируя и синтезируя гигантскую информацию. Глаза остекленели. Мозг переключился на усвоение. На других планетах, в мертвых затерянных мирах, он изучал первоосновы древних языков и в конце концов овладевал ими. Вот и сейчас у него на коленях такая основа, скажи правильно, электронный краеугольный камень, с помощью которого он выучит буквы и звуки языка землян. «Скажи правильно, холодильник!» Слово высветилось на внутреннем радаре, и старый ученый как бы воочию узрел его значение. Увидел холодильник, место для хранения молока и печенья. «Холодильник». Рот словно охватывал сразу и звучание, и смысл слова. Казалось, даже желудок принимает участие в усвоении незнакомых слов. Настолько все существо пришельца сконцентрировалось для владения драгоценными звуками. После такой разминки подключился и заработал вовсю центр речи его удивительного мозга. В памяти всплыли тысячи накопленных языков, которые он использовал как отправные точки для сравнения с земным. Вскоре он уже понял и легко усвоил основу новой лексики и перешел к изучению нюансов. «Конфета пирожное...» В ближайшее время он наберет достаточный словарный запас, чтобы суметь объясниться в любом обществе и высказать самые сокровенные мысли. «Мороженое...» Он нажимал и нажимал кнопки. Какой симпатичный прибор, одновременно учитель и товарищ, но главное в другом. Говорящий на языке земли прибор со встроенным компьютером можно обучить и другому языку, его собственному. На нем он и пошлет сигнал звездам. Единственной ошибкой, которую допустил инопланетянин, было то, что он не отключил телепатической связи с Эллиотом. Игра, скажи правильно, так захватила древнего натуралиста, что он совсем забыл о мальчике, о тонком телепатическом мостике с ним. Его другу пришлось из-за этого очень туго. На уроке биологии предстояло препарировать лягушку. Учитель уже готов был начать. «Мы надрежем кожицу и посмотрим, что у них внутри», — учитель указал на банку с живыми лягушками. Потом он взял в руки лягушку и провел вдоль ее брюшка красную черту. «Линия надреза пройдет так. Эллиот, что ты там вытворяешь?» Учитель недоуменно смотрел на журнал лабораторных занятий, который Эллиот лихорадочно покрывал диаграммами мудреных электронных цепей, будто в него вселился бес. Бесом был, конечно, инопланетянин, сидевший в чулане и сам того не желая внушавший Эллиоту тайны цифровой речи и программируемой памяти. Но учитель этого не знал. Его ученик, один из не самых управляемых, сегодня совершенно игнорировал урок. Он исступленно чертил какие-то дикие каракули, не обращая внимания на стекающий со лба пот и устремленные на него взоры всего класса. «Эллиот!» — прикрикнул ошеломленный учитель. Мальчик строчил, как одержимый, и, списав листок, перекинулся на поверхность стола, пока рука не повисла в воздухе. Тогда он встал, вышел на середину класса, сорвал схему анатомического строения лягушки и принялся рисовать мелом на доске. Тайлер, Грек и Стив раскрыли рты от изумления. Тайлер, вытянув под столом ногу, лягнул Грега в щиколотку, потом указал на Эллиота и выразительно покрутил пальцем у виска. Грег с мокрым от возбуждения ртом кивнул в ответ. Эллиот, словно загипнотизированный, выводил на доске загадочные диаграммы, похожие на радиосхемы. «Молодой человек, немедленно сядьте на место!» — исступленно закричал учитель. Он вцепился мальчику в руку, и рука походила на пульсирующий железный прут. Влекомая сверхъестественной силой, она продолжала выводить на доске таинственные закорючки. В классе творилось что-то невообразимое. «Занятие окончено! Эллиот!» Кусочек мела надломился под пальцами Эллиота и упал на пол. Мальчик повернулся к учителю. Взор его был затуманен, а мозг все еще анализировал знания, которых хватило бы на целый штат специалистов огромной компьютерной корпорации и которые свалились на него сразу непонятно откуда. Учитель вытащил нерадивого ученика за шиворот в коридор. «Аналога цифровому», — бормотал Эллиот, — с кончика его носа свисала капля крови. Стив вынул из кармана бейсбольную шапочку, натянул на голову и расправил крылышки. Ошарашенно тряся головой, он наблюдал, как Эллиота поволокли к директорскому кабинету. Да, не миновать ему взбучки. «По-моему, он совсем спятил», — авторитетно произнес Тайлер. «Может, он наглотался материнских таблеток для похудения», — предположил Грег. «Мэри в последнее время откалывала штучки почище». «Послушайте», — убежденно заговорил Стив, — «во всем виноваты пироги из глины, которые он пек. Я-то знаю, до чего могут довести младшие сестренки», — он разгладил крылышки шапки. «Всю жизнь могут загубить».